Глава 79. Выход Сноули. На первый взгляд, обе команды чувствовали себя уверенно и беззаботно относительно своих шансов выйти в четвертьфинал. Однако по факту обе они начали действовать с первой минуты, как узнали своего следующего противника. Что касается команды Зонги Рерика, то им пришлось лишь повторно пройтись по имеющимся материалам. Соревнования королей ясно открыли всему миру боевую мощь Саламандр. Разумеется, с тех пор они стали сильнее, однако вряд ли настолько, чтобы перевернуть небо и землю. А вот самим Саламандрам было не так легко. Команда Голдвилл не продемонстрировали ничего особенного, пока добирались до 1/8 финала, а Айцао пришлось выложиться на полную, чтобы достать информацию о них, и все равно ее было не так уж и много. Команда Голдвилла объявила следующий состав на игру: Зонги Рерик, Батута, Генрих, Хоа, Мелисса. Про Зонги Рерика в материалах, очевидно, говорилось больше всего. Лидер молодого поколения Монораса, лучший в своей академии и определенный боец земного ранга, по предварительной оценке достиг 2-й ступени. Зрелый, сдержанный, благодаря всем этим качествам некоторые даже стали называть его звездой возрождения Монораса. Имеет соответствующее влияние и одновременно с этим считается кумиром молодежи в своей стране. Боевые заслуги Рерика также заслуживают большого уважения, так как он не потерпел ни одного официального поражения на полях сражений. Учитывая наличие титула техник, не стоит сомневаться и в его познаниях касательно мехов. Некоторые могут сказать, почему, если он так хорош, Рерик первым не подобрал способ управления Голдвиллом. Зонги Рерик создал учебные материалы по управлению 4 другими мехами, которые были на тот момент самыми популярными в Монорасе. Но после этого он переключил все внимание на развитие своих способностей X. Как-никак, будучи лидером молодых воинов, он не мог позволить себе тратить столько времени на исследования в области управления пилотируемых машин. Когда Ван Джен продемонстрировал всему миру свой способ управления Голдвиллом, Рерик также поставил ему самую высокую оценку. После этого он захотел познакомиться с Ван Дженом, и вот неожиданно они встретились на SIG и даже стали противниками. Что касается Айны, Зонги Рерик не имел права отказываться от такой появившейся возможности. Что его семья, что первые лица государства, все возложили на него свои надежды. Чемпионский титул SIG принесет не только личную славу, но и повысит авторитет его страны. Если он сможет получить в жены принцессу Аслана, это станет огромным толчком для всего Монораса. Почему Монорас так же жадно вцепился в Аслан и не хочет отпускать? Потому что это лучший способ возвыситься. Именно идя по пути Абидана и вечно вступая в конфронтации с Асланом во всех областях, Монорас добился всего того, что сейчас имеет. Другие государства были рады увидеть очередного противника престижа Империи Аслан, однако, развившись до определенной стадии, Монорас больше не хотел выступать в роли бешеной собаки. Теперь руководство этой страны хотело преобразить свою репутацию. Так что, можно сказать, Аслан сделал им предложение, от которого они не могли отказаться, даже понимая, что это всего лишь приманка. В конце концов, сказать заранее, кто больше выиграет от такого союза двух молодых людей, просто невозможно. Поэтому-то независимо от того, с кем Рерик разговаривал, все приказывали ему победить, даже если их противником окажется сам бог. Батута. Этот парень – пилот тяжелых мехов земного ранга со способностью XB уровня. Тоже имеет титул техника, что само по себе несколько удивительно для танков. Рост 2 с лишним метра, полукровка, в чьих жилах течет кровь гансов, атрибут способности X – земля. Генрих. Атрибут способности – огонь, уровень Б. В команде Голдвилл занимает позицию штурмовика, техник, а также самый ярый последователь Зонги Рерика со времен их знакомства во время обучения. Хоа – разведчик, способность Б уровня, атрибут лед, техник. Мелисса – снайпер и единственная девушка в команде Голдвилл, способность уровня Б, атрибут металл. Саламандры выставили Ван Джена, Кёртиса, Муджене, Джаншане и Сноули. Этот состав также являлся стандартной расстановкой сил для Саламандр. Судя по выборам участников для этого матча, обе команды приготовились к командному сражению. Ван Джен и Рерик обменялись взглядами и сделали выбор для первого раунда. Саламандры послали Сноули, а команда Голдвилл отправила Батуту. «Снайпер против танка!» Зонги Рерик слегка улыбнулся. Ван Джен неожиданно решил поиграть в тактику. «Это действительно интересно». Он полагал, что первым в бой выйдет Кёртис. Вип-места, как и вся остальная часть трибун, были забиты до предела, и самым обеспокоенным среди всех зрителей выглядел никто иной, как генерал Боул. Еще бы. С одной стороны, надежда Монораса, а с другой молодой человек, которым он восхищается. Помощник Кашавэнь, Митчелл, а также помощник Айны, Лакэсы, тоже были тут. Это также были две стороны противостояния, только немного другого. И до этого между этими сторонами наблюдался явный перевес, а теперь вот все дошло до скрытой борьбы. Два человека обменялись взглядами и улыбнулись, каждый служит своему хозяину. Среди вип-зрителей также расположились и четыре красавицы. Чем дальше продвигалась команда «Саламандр» по турнирной таблице, тем больше одолевали принцессу Хуинь противоречивые чувства. С одной стороны, она болела за Ван Джена, а с другой не хотела, чтобы он стал чемпионом. Тем не менее, в конце концов, она всегда желала ему только победы. Луян Жулю не сидела без дела все эти дни. Девушка досконально изучила всю подноготную Ван Джена и поняла, что этот парень действительно необыкновенный. Он достиг всего, что имеет, будучи изначально обычным голодранцем, своими руками, шаг за шагом, он и впрямь какое-то чудо. Несмотря на то, что корпорация KO все еще не обладает большим влиянием в масштабах Млечного Пути, это все достигнуто с нуля. И это имеет огромное значение. Она не была уверена, что у нее получится нечто подобное, даже с помощью поддержки всей ее семьи. Тем не менее, этот парень тот еще обольститель. Уж слишком много девичьих сердец он покорил, и притом бесповоротно. Юань Дун, или сказать точнее, ее семья, перед тем, как начать сотрудничество с корпорацией KO, также провели тщательные расследования. Перспективы у этой компании весьма неплохие, однако в коалиции Млечного Пути все уже определено. Конечная высота на мировой арене, которую может достичь корпорация, не зависит от нее самой. Тут скорее важно влияние той страны, которую она представляет. Цянь Цюйдье ни о чем подобном вообще не размышляла, приходя сегодня на трибуны. Она просто относилась к тем, про кого говорят, стремится устроить в мире хаос. Ей было очень интересно, действительно ли Кашавэнь выполнит обещание, если Ван Джену удастся стать чемпионом. Хе-хе, если Айна выйдет замуж за землянина, в Аслане точно начнутся беспорядки. Это определенно весело. Улыбка Зонги Ририка стала выражать его уверенность. Ван Джен поступил слишком наивно в этот раз. Батута не стал выбирать тяжелого меха, а взял себе штурмовика. Техник, этот титул присваивается не просто так. Несмотря на то, что Батута определенно имел более ясное представление о позиции танка, другие позиции, как и мехи для них, также были ему прекрасно знакомы. К тому же Сноули точно не достигла земного ранга, в то время как Батута — да. Учитывая, что она снайпер, у нее просто нет шансов. Все зрители уставились на Ван Джена, но он ни капли не изменился в лице, увидев выбор противника. Сноули — ледяная птица, Батута — Лайтвилл Кинг. У штурмовика совсем нет недостатка в борьбе против снайпера. Тот факт, что Батута является пилотом тяжелых мехов, совсем не говорил о его неспособности управлять мехами остальных классов. Все в основном составе команды Монораса были техниками, и чтобы стать техником, первым делом человек должен освоить именно все классы. Даже это уже указывало на наличие у него базовых навыков для управления Лайтвилл Кингом. Сноули очень долго оттачивала мастерство пилотирования на ледяной птице в ожидании, что когда-нибудь ей удастся показать свой новый уровень, и вот этот момент настал. Остальные саламандры также остались совершенно спокойными, разумеется, никто из них не имел вопросов к своему командиру. Но вот на трибунах разразилась настоящая дискуссия. Это Сноули и не выглядит как член основного состава. Саламандры — команда, что прославилась своим мастерством в боевых искусствах, поэтому позиция снайпера была для них не так уж и важна. Но ладно, есть он у них и есть. Самое главное, зачем посылать его в бой один на один? Это слишком рискованно, и у Ван Джена не было на то никаких причин. Ван Джен решил поиграть с огнем? Кажется, ему снесло крышу от прошлых побед. Снайпер против танка. С тактической точки зрения, это был разумный ход. Кто ж знал? Да ладно, они всего лишь сражаются против команды техников из Монораса. Кому вообще в голову могло прийти, что ситуация обернется таким образом? Невероятно. К тому же Сноули сама по себе не очень сильная. Она самое слабое место Саламандр.